457. Течение сердечной энергии часто ощущается с правой стороны организма. Энергию ударяет в чашу, и оттуда, конечно, рефлектирует на правую сторону организма. Висок, шея, плечо, колено, конечности показывают чувствование, очень близкое физическому истечению. Непомерное количество выделяемой таким путем энергии пламенного сердца. Потому руководитель часто говорит «осторожность». Трудно вполне заранее определить начало истечения, ибо пространственные магниты и симпатии иногда требуют одновременно посылок в разные части света и сферы. Если бы соединить требования на сердечную энергию с электрическим звонком, то часто получился бы непрерывный звон, лишь меняя напряжение. Такие опыты, несомненно, будут производиться, но испытатели редко будут согласны на энергию сердца, объясняя какими-то нервными сокращениями. Недалеко время, когда за такой телеграф могли и сжечь.